Когда она зальет им рот, все будет кончено. От лампы, которую они подвесили к стене, падали желтоватые блики на быструю рябь мелких волн. Огонь потускнел. Они различали лишь мерцающий полукруг, а он все уменьшался, словно его пожирал мрак, казалось, сгущавшийся по мере того, как приливала вода. И вдруг тьма окутала их. Лампа погасла, втянув в мгновенной вспышке последнюю каплю масла. Кругом был безысходный, беспросветный мрак, подземный мрак, в котором им предстояло уснуть беспробудным сном, навеки простившись с солнечным светом. «Эх, дьявол!» — глухо выругался Этьен. А Катрин, чувствуя, что тьма словно схватила ее в свои лапы, в испуге жалась к Этьену. Она прошептала поговорку углекопов. «Смерть!» — задула лампу. Однако эта угроза пробудила в них инстинктивную, страстную жажду жизни, готовность бороться за нее. Этьен принялся рыть рукояткой лампы углубления в пластах сланца. Катрин помогала ему, выдирая камни руками. Они сделали что-то вроде высокой скамьи, взобравшись на нее, сели, опустив ноги и согнув спину. Нависавшая сводчатая кровля не давала им выпрямиться. Ледяная вода касалась сперва только их пяток, но она поднималась все выше, непреодолимо, непрестанно. Прошло немного времени, и холод охватил их щиколотки, икры, колени. Неровная сланцевая скамья стала мокрой, липкой. Им пришлось крепко держаться друг за друга, чтобы не соскользнуть. Приближался конец. Долго ли могли они выдержать, забившись в это углубление, не смея пошевельнуться, измученные, изголодавшиеся, без хлеба, без света? Мучительнее всего был этот мрак, мешавший им видеть, как подкрадывается смерть. Кругом царила глубокая тишина. В затопленной шахте земля, насыщенная водой, осела. Теперь они чувствовали только, что из глубины галерей бесшумно надвигается на них волна прилива подземного моря. Тянулись часы все в той же беспросветной тьме. Заживо погребенные не могли определить, сколько времени прошло. Они все больше путались в счете. Мгновения жестокой пытки должны были бы длиться бесконечно, но они проносились быстро. Несчастным казалось, что они не провели под землей и двух суток. Меж тем кончались третьи сутки их заточения. Теперь нечего было и надеяться, что их спасут. Никто не знал, где они находятся. Никто не мог бы к ним спуститься. Если их пощадит вода, их прикончит голод. В последний раз им пришла мысль постучать, позвать на помощь, но камень остался под водой. Да, и кто бы услышал их призыв? Катрин бессильно прислонилась усталой головой к стенке и вдруг вздрогнула, встрепенулась. «Слушай», — прошептала она. Этьен подумал, что она говорит о легком журчании поднимавшейся воды, и, желая успокоить ее, сказал: «Да это я ногами шевелю, оттого и плеск». «Нет, не то. Оттуда идет. Слушай!» И она прильнула ухом к угольному пласту. Этьен понял и сделал то же самое. На несколько секунд оба замерли, затаили дыхание. И вот, наконец, расслышали далекий стук, три удара с большими промежутками. Но они еще сомневались. Быть может, у них звенит в ушах. Быть может, трещит слоистая порода. Да и нечем выстукивать ответ. Этьена осенила мысль. «У тебя ведь на ногах сабо. Сними их. Стучи каблуком». Катрин принялась стучать, выбивая призыв углекопов. Потом они прислушались и вновь различили три далеких удара. 20 раз они возобновляли призыв и 20 раз слышали ответный стук. И тут они словно сошли с ума, то смеялись, то со слезами обнимали друг друга, забыв, что могут потерять равновесие и упасть в воду. Наконец-то товарищи думают о них, идут к ним на помощь. Радость и любовь переполняли их сердца, забылись муки ожидания, отчаяние долгих тщетных призывов. Казалось, спасители совсем близко, стоит только пальцем пошевельнуть, расступится земля и выпустит заточенных.